Когда-то у Рэйчел была деревянная лодка со стареньким мотором. Она принадлежала Копперам, ее предшественникам. Когда было горючее, она плавала в ней по реке между четырьмя селениями и пиков. В Корумбу она добиралась на ней за два долгих дня. Обратный путь занимал четыре. Но мотор, в конце концов, сломался, а на новый не было денег. Каждый год, представляя свой скромный бюджет в ВОМП, она слезно молила выделить средства на новый мотор или хотя бы на уже использовавшийся, но работающий. Рэйчел присмотрел один в Корумбе за $300. Но миссионерские бюджеты везде ограничены. Выделяемых ей денег хватало только на медикаменты и религиозную литературу. «Молитесь», — говорили ей, — «возможно, на будущий год». Она безропотно принимала это. Когда Господь сочтет, что ей необходимо иметь новый мотор, тот у нее будет. Не ее дело беспокоиться об этом. Не имея лодки, Рэйчел ходила из деревни в деревню пешком. Хромой Лако почти всегда сопровождал ее. Один раз в год в августе она уговаривала вождя дать ей каноэ и проводника для поездки на Парагвай. Там она ждала какое-нибудь судно, перевозящее скот, или шаланду, направлявшуюся на юг. Два года назад ждать пришлось три дня. Она спала в хлеву на маленькой фазенде у реки и за эти три дня подружилась с хозяевами. Позднее они, благодаря ей, приняли христианство. Завтра она сможет у них остановиться и подождать попутного судна, идущего в Корумбу. Ветер завывал все сильнее. Они с Лако держались за руки и молились не за собственное спасение, а за здоровье их друга Нейта. Завтрак мистеру Стефорду принесли в кабинет, овсянку и фрукты. Он отказался выходить куда бы то ни было, и его секретарям пришлось срочно переносить 6 ранее назначенных встреч. В 10 ему подали булочку с кофе. Стефорд позвонил Валдеру и узнал, что того нет в конторе. У него встреча где-то на другом конце города. У Валдера есть сотовый телефон. Почему он не звонит? Помощник принес справку на 2 страничках о лихорадке Денге, выуженную из интернета, и, сказав, что ему нужно бежать в суд, поинтересовался, нет ли у мистера Стефорда других медицинских вопросов. Мистер Стефорд не был расположен шутить. Пережевывая булочку, он читал справку. Она была напечатана прописными буквами с двойным интервалом. Текст занимал 1,5 страницы. Лихорадка Денге — вирусная инфекция, распространенная повсюду в тропических регионах. Разносится москитами, которые называются Эдес, и кусаются преимущественно в дневное время. Первым симптомом заболевания является чувство усталости, сопровождающееся внезапными приступами тяжелой головной боли. Стремительно поднимается температура, начинается интенсивное потоотделение, тошнота и рвота. По мере возрастания жара начинают болеть мышцы икр и спины. А денге иногда называют костоломной лихорадкой из-за чудовищных болей в мышцах и суставах. После этого появляется сыпь. Приступ лихорадки длится сутки или около того. Каждый последующий приступ протекает тяжелее предыдущего. Примерно через неделю болезнь отступает. Против денге не существует вакцины, а равно и эффективному способу лечения. Чтобы вернуться в нормальное состояние, больному обычно требуется месяц отдыха. Пища допустима только жидкая. Это было описание легкой формы лихорадки. Однако денге может перейти в геморрагическую форму, осложненную кровотечениями, или форму, характеризующуюся шоковым синдромом. Обе эти формы не исключают летального исхода, особенно у детей. А Джош был готов послать за Нейтом в Корумбу самолет мистера Филлена. На борту будут врач, медсестра и все, что может понадобиться для лечения. На проводе мистер Валдер, сообщила по селектору секретарша. Валдер звонил из больницы. «Я только что был у мистера О'Рейли», — произнес он четко и медленно. «Его состояние удовлетворительное, но он еще не полностью пришел в сознание». «Он может говорить?» — спросил Джош. «Пока нет. Ему дают обезболивающие лекарства. У него хороший врач?» «Лучший. Это мой друг. Он постоянно наблюдает за мистером О'Рейли. Спросите у него, когда можно будет забрать мистера О'Рейли домой? Я пошлю в Корумбу частный самолет с врачом». На противоположном конце провода послышался приглушенный разговор. «Еще не скоро», — доложил Валдер. «Когда он выйдет из больницы, ему потребуется длительный отдых». «А когда он выйдет из больницы?» Снова обмен репликами с врачом. «А доктор не может пока точно сказать». А Джош покачал головой и выбросил остатки булочки в мусорную корзину. «Вы сами говорили с мистером О'Рейли?» — недовольно спросил Джош. «Нет», — ответил Валдер, — «он спал». «Послушайте, мистер Валдер, мне очень важно побеседовать с ним как можно скорее. Вы меня поняли?» «Да, но вам придется потерпеть. Позвоните мне днем». Джош шваркнул трубку и принялся ходить по кабинету. Неблагоразумно было посылать неокрепшего Нейта в тропики. Это казалось удобным. Отправить его куда-нибудь подальше, недельки на две, занять чем-нибудь, пока фирма уладит его собственные запутанные дела. Кроме Нейта, существовали еще четверо младших партнеров, которых Джош лично взял на работу, сам всему обучил и к которым прислушивался даже в вопросах руководства фирмы. Одним из них был Тип, и он был единственным, кто поддерживал Нейта. Остальные трое считали, что Нейт должен уйти.